«Неприятности?» Проследив за моими приготовлениями, настороженно спросил Грис. «Чувствуешь что-то?» «Нет», — покачал я головой. «Чуйка молчит». «Плохо дело», — тяжело вздохнул Грис. «Если даже ты ничего не можешь почувствовать, то дела совсем хреновы. Меня просветите», — криво усмехнувшись, вставил Виктор. «Есть какие-то мысли, или может что-то, чего я не знаю?» Ответить я не успел, так как мы вышли наружу и буквально застыли на месте. Над городом медленно формировался огромный черный купол, который медленно заполнял собой весь небосвод. И если мои спутники ничего кроме черной сетчатой пленки не видели, то от моих глаз весь надвигающийся звездец спрятаться не мог. Купол уничтожал магию. Под черной сеткой замирало любое движение маны, а спустя секунды она и вовсе пропадала. «Надо было раньше сваливать», — тихо пробормотал я. «Все так плохо», — так же тихо спросил брат. «Магия разрушается», — сощурившись, напряженно проговорил Виктор. «Любой маг становится бесполезным куском мяса. Радует, что и для любых магических тварей это проблема», — кивнул я, отмечая в памяти, что Виктор также может смотреть намного глубже, нежели обычные смертные. А значит, демоны и хаос мимо. Без маны они не смогут нормально существовать. Если, конечно, здесь не планируется сдвиг. Но уж его я бы смог почувствовать задолго до начала. После этих слов я ощутил на себе задумчивый взгляд Виктора, который почти сразу его отвел. Мы прошли немного вперед, в парк, окружающий таверну, на самую просторную поляну, с которой открывался отличный вид на ближайшие окрестности. «Так что это?» — спросил брат. «Ушедшие боги. Не они, но близко», — кивнул Виктор. «Очень похоже на действие какой-нибудь древней божественной реликвии. Заключить весь город в непроницаемый для магии купол — это слишком серьезно. Что будем делать?» — спросил я, ненароком проверяя возможности своего тела. И если чешуя вызывалась без проблем, лишь с небольшой болью, то вот черное пламя ощущалось, словно за стеклом. Я знал, что при необходимости смогу его пробить, но не факт, что от этого будет толк. В который раз я поблагодарил свою паранойю, вытаскивая из кобуры два пистолета. Их корпус надежно отсекает любое антимагическое воздействие, только вот энергия в накопителях будет тратиться быстрее. Если точнее, то 4 обоймы и все, без замены энергетических блоков, оружие превратится в бесполезные куски металла. Но кто сказал, что я не ношу с собой эти блоки? Да и верный меч под рукой, а с ним я точно не пропадут. Что делать? Напряженно и с трудом повторил Виктор, после чего его сильно качнуло, и он выронил из рук свою секиру. Что делать? Раздался звонкий голос за нашими спинами. Наверное, умирать. Глава 17. Да здравствует паранойя. Я резко развернулся назад, поднимая пистолеты и беря на прицел ту самую графиню, которая угостила Виктора его любимым вином. Сам Виктор сейчас с трудом держался на ногах, его трясло, а по лицу градом катился пот. Но, даже несмотря на это, его взгляд был кристально ясным, хоть и было видно, что от напряжения полопалось множество капилляров. «Молодой человек, ты бы опустил свои артефакты», — спокойным голосом и с доброй улыбкой заговорила женщина. «Видишь купол над головой? Благодаря нему все маги и их поделки бесполезны. Так что если хотите жить, оставьте нам герцога, и спокойно уходите. Я же в свою очередь дам слово, что вас никто не тронет». Пока она говорила, я присматривался к двум мужчинам, что стояли по бокам от нее. В них было что-то неправильно, но что именно я пока не мог уловить. Единственное, что бросалось в глаза, это их размер. Они были больше как Виктора, так и Гриса. Причем заметно больше. Спокойные лица, пустые глаза и расслабленные позы. Но все это не могло меня обмануть. Я чувствовал исходящую от них опасность и скрытую угрозу. А если мы, все-таки несмотря на здравый смысл, решим остаться? Начиная разгонять свое восприятие, спросил я, тогда я познакомлю вас со своими ребятами, и вы умрете, не переставая улыбаться, сказала графиня. Как только женщина закончила говорить, раздался мерзкий треск из спин, стоящих возле нее мужчин, вырвались две огромные трехпалые лапы. Сами мужчины даже не дернулись. Они все так же стояли на месте, держа руки опущенными, с ладонями, лежащими друг на друге. Зато их лица заметно изменились. Скулы обострились, глаза налились кровью, а челюсть выдвинулась немного вперед, обнажая ряд острейших клыков. Дополнительные конечности были темно-красного цвета и покрыты мерзкой слизью. Их пальцы заканчивались длинными черными когтями, которые были больше похожи на лезвия клинков, нежели на когти. «Не хотелось бы с ними знакомиться», — спокойно проворчал Грис. «Я как-то больше по девушкам». Пока он это говорил, я немного передвинул прицелы пистолетов. Тот, который был с разрывной пулей, нацелился на одного из мутантов, а второй — в лицо графине. «Мальчик, я же уже говорила, артефакты бесполезны», — убрав улыбку, вздохнула графиня. «Шли бы вы отсюда», — через силу выдавил из себя Виктор, обращаясь к нам. «Это химеры, разработка лорда Индриала. Жаль, уже обращаясь к графине, что не удалось вырезать вас всех. Скажи, Силия, неужели жизни тысяч невинных этого стоят? Твой братец, дорогой мой друг, уже засиделся на троне», — пожала плечами женщина. «Многим кажется, что пора менять правителя. Ну а жизни безродных крестьян, всего лишь плата за власть. Ты же видел, на что способны подобные ребятки. С армией таких существ мне не составит труда захватить дворец, ну а ты всего лишь приятный трофей. Скажи своим друзьям, чтобы они...» Что мы должны были, по ее мнению, сделать, она сказать не успела. Раздались звуки выстрелов, и две пули медленно полетели в цель. И если химеры успели среагировать в попытке защитить графиню, то та даже не вздрогнула. Пуля пробила ее череп, а вторая вошла в плечо одной из химер, разрывая его в клочья и откидывая твари назад, прямиком в окно ресторана. Следующая пара пуль полетела во вторую тварь, которая уже уперлась лапами в землю, намереваясь прыгнуть в мою сторону. Разрывной снаряд прилетел в центр головы и разорвал ее на клочки, а вырвавшаяся за этим кислота принялась жадно пожирать плоть химеры. Звук выстрела еще не успел стихнуть, как первая из тварей с ревом выпрыгнула из окна, но в полете получила очередную пулю и кубарем улетела куда-то в сторону. После этого все замерло, чтобы спустя несколько мгновений из помещения таверны раздались заполошные крики. Я напряженно всматривался в двери, ожидая новых гостей, но все было спокойно. Крики не прекращались, но постепенно утихали, давая мне понять, что внутри химер не было. «Как-то все легко закончилось», — в недоумении проворчал Грис. «А пафосу-то было, словно она богиня. Поверь, я удивлен не меньше», — с хрипом высказался Виктор. «Дарт, а Дарт, не хочешь продать схему этих штуковин?» «Извини», — пожал я плечами, убирая пистолеты в кобуру. «Ограниченная партия и только для себя любимого. Могу предложить арбалет, тоже довольно неплохая штуковина». Я быстро снял рюкзак со спины и достал из него арбалет. Проверил барабаны, зарядку накопителей и удобнее сжал его в руках. Мои рекламные слова уже были готовы сорваться с языка, как раздался сильнейший удар в закрытые ворота, а со вторым они распахнулись настежь. Открывшаяся картина заставила меня невольно присвистнуть и, вскинув арбалет, без раздумий нажать на курок. Одновременно с этим на ограду запрыгнуло несколько химер. Все они довольно сильно отличались друг от друга. Единственное, что их роднило, так это первоначальные орочьи тела. А вот дальше был полный мрак. Каждое тело было уникальным, и набор различных средств для убийства разнился от дополнительной пары огромных конечностей до длинного хвоста с ядовитым жалом, словно у скорпиона. Еще почти у всех было одинаковое строение ног, точнее лап. Такое чувство, будто бы создатели отпилили нижнюю половину тела у оборотня и присобачили ее к орочьему телу. И если на охранниках графини были дорогие костюмы, которые скрывали тела, то сейчас ничего подобного не было. Каждое тело химеры не имело одежды, и я мог прекрасно видеть все шрамы, разрезы и места сшивания. Все это я успел отметить за те мгновения, пока арбалет переключался в боевой режим. Следом раздался щелчок, и первый болт полетел в цель. Эти не были подобны пулям, здесь была не кислота, а зажигательная смесь. Первый болт наполовину вошел в тело химеры, а уже после разорвался огненным шаром, который с ревом поглотил твари пару соседних метров. Дальше я просто не останавливался и поливал лезущих к нам химер. Вся ограда скрылась за ревущим пламенем, а визг твари приятным бальзамом пролился на мою нетрезвую душу. Из 30 болтов, что вмещал в себя барабан, я истратил 22 и прекратил стрелять. Пламя жадно слизывало растительность и буквально растворило все легко горящие материалы в радиусе 10 метров от ограды. Закинув арбалет на плечо, я наклонил голову на бок и внимательно всматривался в потухающий огонь. Химер не было. Все целы. Бросив взгляд назад, спросил я. Как будто нам что-то досталось, недовольно выдохнул Грис. Виктор же устало сидел прямо на земле, облокотившись о стоящую рядом скульптуру, что изображало девушку с лютней. По нему было видно, что состояние у него так себе, но он держался. Пот так и не перестал течь, весь белок глаз полностью заволокло кровью, но, тем не менее, мужчина твердо смотрел вокруг и лишь иногда болезненно морщился. «Что-то ты совсем плох», подойдя ближе, покачал я головой. «Знаешь, что с тобой?» «Понятия не имею», устало улыбнулся Виктор. «Похоже, вино было с сюрпризом и поверь, если я в таком состоянии, то оно могло бы свалить и Архимага». Я тяжело вздохнул и прикрыл глаза. «Дарт, смотри», отвлек меня голос Гриса. Пришлось подниматься и подходить к нему. Он стоял в метрах 10 от нас и хмуро смотрел в сторону густых кустов. Уже оказавшись с ним рядом, я не смог сдержать мат. Там, среди зелени лежали куски тел гвардейцев Виктора. На некоторых из них можно было заметить следы зубов, и было понятно, что химеры жрали. «Что делать будем?» – тихо спросил брат. «Виктор, кажется, совсем плох. А будь у него противоядие, уже бы принял. Последнее время мне не везет на посещение городов», — проворчал я. «Держи». Я передал Грису арбалет, достал из сумки запасные барабаны и перевязь. Брат вопросительно смотрел на мои действия, но оружие принял без вопросов. После я помог ему закрепить ремни, чтобы арбалет удобнее лежал в руках, а барабаны были всегда под рукой. Ко всему этому я передал небольшую шкатулку и показал, как менять источник питания. Он также был экранирован от воздействия антимагии, на случай, если слишком быстро закончится родной. Вообще, встроенного должно было хватить на 4 барабана, но я же уже говорил о своей паранойе, которая не раз уже выручала. «Бери любую карету, возвращайся в школу и поднимай выпускников», — начал говорить я. Пусть будут наготове. Скорее всего, город отрезан от армии, или чего хуже, армия на стороне мятежников. Пока просто наблюдайте, на рожон не лезть. Только если химеры начнут буянить, вмешивайтесь и ликвидируйте тварей. Лишние потери мне ни к чему. Я пока разберусь с Виктором. Справишься. Мгновенно подобравшись, серьезно спросил брат. А у меня есть выбор. Криво усмехнулся я. Ступай. И не геройствуй там. Я что, идиот что ли? Возмутился Грис, привыкая к весу арбалета. Это твоя прерогатива, геройствовать. Оставив меня возмущенно сопеть, названный брат быстро покинул зеленую площадку и скрылся в темноте улиц. Да, я идиот и это не подлежит сомнению. Виктор умирал, а в округе не было ни единого мага, который мог бы ему помочь. Да и даже если бы был, то под этим куполом навряд ли от магии был бы толк. Наверное, у таких разумных, как Виктор, должны быть универсальные противоядия, но, кажется, этот раз был исключением. Никогда бы не подумал, что алкоголизм меня добьет, очень тихо прохрипел герцог, когда я подошел ближе. Противоядия нет, с надеждой спросил я. Какой там, попытался махнуть рукой здоровяк, но у него даже не получилось оторвать ее от земли. Оно встроено в секиру, и я его принял, как только почувствовал что-то неладное. Как видишь, не сработало. Вся маскировка псу под хвост, себе под нос пробормотал я. Ты мне будешь должен, ох как ты мне будешь должен. Виктор, не понимая, перевел на меня взгляд и увидел, как я разрываю клыками свое запястье и сую ему в рот кровоточащую рану. Он еще попытался мотнуть головой и что-то возмущенно произнести, но я силой заткнул ему рот и напоил своей кровью. Сказать, что Виктор был в прострации, это ничего не сказать. Буквально через 10 секунд он в первый раз потерял сознание, а я выпрямился и отошел немного в сторону. Рана затянулась за 2 минуты, за которые брат лорда на редкие мгновения приходил в себя и сразу же возвращался в беспамятство. Я же внимательно следил за окрестностями и бросал напряженные взгляды в темные окна таверны. Там было подозрительно тихо, и ни один посетитель до сих пор не вышел наружу. Нет, конечно, я допускаю, что они в страхе поднялись на этажи повыше и засели по комнатам, но верится в такое с трудом. Виктор полноценно вернулся в сознание спустя 20 минут нахождения где-то между. Все еще тяжело и с трудом, но он начал дышать без мерзких хрипов. Белки постепенно восстанавливались, и уже сейчас я мог различить белые просветы среди кровавой пелены лопнувших капилляров. Мужчина поднял руку на уровень глаз и силой сжал кулак. Понятное дело, слабость никуда не делась, да и на полное излечение уйдет, по меньшей мере, несколько дней, но уже сейчас было понятно, что умирать он не собирается. Как я понимаю, нам нужно во дворец. Смотря в темноту, негромко спросил я. Дракон, значит, выдохнул Виктор, не спуская глаз со своей руки. Теперь многое становится понятно. На меня объявлена охота, пожал я плечами. Какой-то жрец решил возвыситься, а я ему мешаю. Поэтому по мою душу периодически посылают всяких смертников. Зная мою тайну, ты попадаешь под удар, так что будь осторожен. Я для многих кость в горле. Оно и понятно, криво усмехнулся герцог. Но ты прав, мне нужно во дворец. О благодарности поговорим позже. Как я понимаю, ты со мной. Не надейся, что моя кровь тебя мигом исцелит. Подойдя ближе, покачал я головой. Нужно как минимум 2 дня, так что один ты далеко не уйдешь. Первая же химера тебя сожрет и не заметит. Титул героя Нижнего города никак покоя не дает. С трудом поднявшись на ноги и разминая затекшие конечности, спросил Виктор. Как сказал Грис, я немного идиот, пожал я плечами. Так что геройствовать это у меня в крови. Пока относительно безопасно, может, просветишь по поводу этих тварей. 2 минуты, попросил Виктор. Все равно много информации по ним нет. Пытались сжечь всю эту мерзость, и даже поверили, что у нас вышло, но, как оказалось, что-то пошло не так. Здесь рядом должны быть мои парни, так что одни мы не будем. Твои парни там, в кустах, махнул я рукой в ту сторону, где мы с Грисом обнаружили останки гвардейцев. Виктор бросил на меня взгляд и, видимо, что-то прочитав в моих глазах, нахмурился. Он медленным, но твердым шагом прошел к поляне и не смог удержать крепкого словца. Его хмурое выражение лица стало еще мрачнее, а злость так и прорывалась сквозь ослабленные барьеры. Прошло еще 5 минут, прежде чем глава службы безопасности смог крепко держать секиру. Я достал пистолеты, перезарядил полупустые обоймы и пошел на выход. Блокирование магии потушило все магические светильники, и город погрузился во мрак. Лишь редкий огонь свечей в темных окнах хоть как-то разбавлял ослепляющую темноту. Мы прошли через сгоревшие ворота, огонь на которых уже погас. Пламя неплохо поработало над окружением, а все, что осталось от химер, так это обожженные скелеты и мерзкий запах сгоревшей плоти. Алхимия. Смотря на результаты обстрела, спросил Виктор. Скорострельность впечатляет. Работа гномов. Нет, не гномов, покачал я головой. Моя собственная разработка. Алхимия там тоже есть, всего до кучи, в общем. Не по нраву мне арбалеты гномов, слишком долгая перезарядка. Да и их кассетники тоже не то. Вот 30 стрел за 20 секунд — это уже самое оно. Данный образец довольно сильно отличался от того, что я создавал вами. Вместе с гномьими мастерами у себя в цитадели мы доработали ту схему, и в итоге получился этот монстр. Вес поднялся до 13 килограмм, вместимость у барабанов увеличилась до 30 болтов. Скорострельность понизилась совсем незначительно, и если у того образца выходило 2 выстрела в секунду, то здесь на 2 выстрела тратилось в среднем 1,5 секунды. Результаты впечатляющие, особенно зная, как я намучился с пистолетами. Чтобы добиться такой скорострельности у них, пришлось до многого доходить отдельно. Хоть я и обещал учителю Изами в случае продажи в первую очередь обратиться к нему, но, как я говорил тогда, все слишком быстро меняется. Скажу сразу, цена за него будет немаленькая, продолжил я, и на продажу будет 2 варианта: с защитным кожухом от антимагического воздействия и без него. Кожух тоже моя разработка, сделать его столь компактным было проблемно, но я справился. Так что если заинтересует, всегда, пожалуйста. И да, ты первый, кому я предлагаю продажу схемы целиком. Ценю, усмехнулся Виктор, осматриваясь по сторонам. Как я понимаю, причина продажи — это изобретение чего-то получше. Есть такое, не стал отпираться я, похлопав по своим малышкам. Арбалет хорош, но они лучше. Думаю, ты уже успел в этом убедиться. Виктор хотел ответить, но не успел. Из ближайшей подворотни вырвалась массивная химера, подобная охранникам графини, но заметно больше. Она резко оттолкнулась от угла дома дополнительными конечностями и снарядом полетела в нас. 2 выстрела не сбили ее с траектории, а в голову я попасть не смог. Разрывная пуля вырвала кусок левого плеча, а вторая затерялась где-то внутри массивного тела. Я использовал скольжение и вышел из него прямо над летящей тушей. Следующие выстрелы пришлись прямиком в затылок твари, и та на всей скорости уже мертвым куском пробороздила землю. Снова тишина, но мое внимание привлек росчерк чего-то темного. Не став медлить, я сделал 2 выстрела по траектории его движения. Взрыв разрывной пули попыталась поглотить кровавое облако, а второй снаряд затерялся в этом хороводе и влетел прямиком в цель. Очередное скольжение ближе к Виктору, моментальная замена пистолета из правой руки на меч. То, что это был кровосос, я не сомневался. После того, как его облако рассеялось за долю секунды и не справилось с силой взрыва, пуля вошла прямиком в тело, разрывая плоть своим хаотичным движением. Вампира выкинуло из тьмы, и на несколько секунд он стал видимым. Я не сводил с него взгляд, так как не пропавшая возможность превращаться в черный туман меня немного напрягала. «Дарт — это свои», — внезапно выдохнул Виктор, перед тем, как я вновь решил уйти в скольжение и добить. «Не прибей его ненароком». Я бросил взгляд назад, на Гитсрога, и тот утвердительно кивнул. Вампир перестал изображать росчерк тьмы и успокоил свое состояние в физическое воплощение. Оказался поблизости, решил проверить, как тебе отдыхается, ковыряясь пальцами в своей груди и пытаясь достать пулю, спокойным голосом произнес вампир. «Как видишь, скучать не приходится», — устало усмехнулся Виктор. «Как у нас обстоят дела?» «Терпимо», — сморщился вампир, и, наконец-то подцепив пулю, бросил ее на землю. «Шустрый малый и артефакты занятные. Но если еще раз меня продырявишь, я тебя убью». «Селенок не хватит, высший», — усмехнулся я. «Один уже пытался из вашей братьи, Эзак его, кажется, звали, и друг его темный рядом был. Только вот как видишь, я живой, а они нет, так что попридержи язык за клыками». «Хватит клинками мериться», — одернул нас Виктор. «Только вот если до этого я чувствовал снисхождение, что вампир испытывал, глядя на меня, то теперь было лишь настороженное внимание. Их разговоры меня на самом деле не интересовали. Поэтому я еще раз внимательно осмотрел окрестности и, не обнаружив угроз, убрал оружие. Пока эти двое о чем-то разговаривали, Я прошел к Химере и присел возле ее тела на корточки. Что ж, впечатляющий размер, бугрящиеся мышцы, дополнительная пара здоровых лап, деформированный череп с заметными следами вмешательства и мерзкий запах темной магии. То, что это когда-то было орком, можно было понять лишь по характерной грубой коже с зеленоватым оттенком. Кровь Химеры имела несколько оттенков, и это зависело от места ранения. Например, из головы вытекала бледно-зеленая жижа, а вот из отверстия, которое виднелось на спине, толчками выходила практически черная кровь. Быстрая, сильная и довольно опасная тварь, практически бесшумно, подошел ко мне Виктор. Напади она одна, отбиться еще можно, но, как правило, на охоту их выпускают стаями. Это особь, вожак. Остальных ты положил возле ворот и, имея под рукой такие арбалеты, они уже не кажутся такими опасными. Мы и сами с трудом представляли цели для их использования, пока над головой не возник черный купол. Для магов нет проблем уничтожить хоть сотню подобных, а вот без магии все намного хуже. В этом и проблема магических миров и магии в целом, выпрямившись, произнес я. Только вот когда случается подобное, те маги, которые привыкли опираться на свою силу, становятся похожи на беззащитных детей. Какие наши дальнейшие планы? И куда делся Клыкастик? Как-то ты не слишком опасаешься высших вампиров, улыбнулся Виктор. У него свое задание и кроме него лучше никто не справится. Нам надо ко дворцу, надеюсь, братец еще держится. А чего их бояться? Пожал я плечами, быстро пробегая взглядом по окрестностям. Умирают не сложнее других. К любому можно найти подход, если есть большие пушки. Виктор только усмехнулся, а я нашел желаемое и подошел к следам от кареты. Кто-то решил подождать гостей возле таверны, но, видимо, лошадок напугало появление химер, и они рванули вдаль. Только вот возница пытался тормозить, и след от колес хорошо отметился на мостовой. Хоть лошади и протащили карету метров 200, но дальше не увезли. Возница, ясно дело, сбежал и оставил лошадок на растерзание тварям. Но химер совершенно не интересовали лошади, а значит, твари могут выполнять приказы, и они не совсем тупые хищники. Я быстро проверил целостность колес, состояние лошадок и, убедившись, что все в порядке, залез на место возницы. Виктор занял место внутри кареты, и мы поехали к воротам в верхний город. Довольно быстро все обдумав, я достал из своего рюкзака необходимые расходники и раскидал по свободным местам на разгрузке. Несколько видов гранат, алхимические реагенты и зелья. Так как магии нет, то усилить себя с ее помощью возможности не будет, но для меня это не помеха. Кажется, я каждый раз стараюсь предугадать любые неожиданности, и пока у меня это получается. До ворот в верхний город мы доехали минут за 20. Уже подъезжая к тому самому месту, где меня в прошлый раз не пропустили, я заметил во тьме тела гвардейцев и разорванные мантии магов. Повсюду была кровь. Ее было очень много. Она яркими пятнами бросалась в глаза, а вместе с ней и куски, оставшиеся от когда-то живых людей. Проехав еще метров 200 после ворот, вдоль центральной улицы, что вела прямо во дворец, мы стали натыкаться и на целые тела. Только вот они довольно сильно выделялись среди разорванных в клочья гвардейцев. Это натолкнуло меня на мысль, что среди мятежников были и простые люди, а количество мертвых тел заставляло крепче сжимать поводья. Когда дворец появился в поле зрения, и до него оставалось с пару километров по прямой дороге вверх, крови стало настолько много, что лошади в прямом смысле слова стали по ней скользить. Чтобы хоть немного облегчить им путь, я прижался к обочине и уже стал высматривать место для остановки, как взгляд уловил быстрое движение сбоку, и в карету с безумной силой влетело огромное тело. Ее, как ничего не весящую игрушку, вместе с лошадьми швырнуло далеко в сторону. Каким бы я быстрым не был, но не успел среагировать на столь внезапное появление твари из-за угла дома. Во время удара, меня выкинуло с места сидения, и уже в полете я смог ускориться, чтобы оценить обстановку и выхватить пистолеты. Карета с лошадьми медленно кувыркалась в воздухе, а деревянные крепления, через которые цеплялись лошади, ломали им кости. Мне пришлось найти точку опоры, коей оказалась часть кареты, и только после этого я смог остановить свое вращение. В первую очередь я перевел взгляд на химеру. Эта тварюшка была раза в три крупнее вожака прошлой стаи. Человеческое строение без лишних конечностей, но в данном экземпляре все тело было укрыто массивными металлическими доспехами. Голову химеры укрывал шлем с двумя длинными рогами, а глаза были прикрыты сплошной пластиной. Для обзора в шлеме были сделаны десятки крошечных отверстий, что не позволяло тем же луком или арбалетом выпустить стрелу в глаз. Правая рука химеры была полностью человеческого строения, а вот левая больше напоминала молот из сросшихся костей и твердой плоти. Эта конечность не была укрыта защитой, и спустя мгновение я понял почему. Тварь напружинилась и резко рванула следом за каретой, а по ее левой руке волнами стали проходить изменения. Изнутри плоти вырывались десятки шипов, похожие на обломки костей. Скорость этого экземпляра превышала любые ожидания. Карета еще находилась в полете, а тварь уже летит следом, замахиваясь рукой, из которой растут метровые шипы. На раздумья времени не было, поэтому я действовал по стандартной схеме. Разрывная пуля полетела в незащищенную конечность, а вторая в лицевую часть шлема. И если разрывная довольно точно попала в левую лапу, буквально срывая с нее всю плоть, то вот от второй твари успела увернуться. Химера дернула головой, и пуля срикошетила об бок шлема, оставляя на нем глубокую борозду. Этими двумя выстрелами я все-таки добился желаемого результата, и химеру немного сбило с траектории прыжка. Почему-то создатели этих монстров не отключили им боль, хотя, по моему мнению, это следовало сделать обязательно. Карета с грохотом рухнула на дорогу и еще несколько метров прокувыркалась по инерции. Я приземлился прямо перед ней, а химера, сбитая выстрелами, в десятки метров от меня. Задержка перед следующим рывком продлилась не дольше секунды. Оглушающий рев, и тварь снова готова рвануть за своей целью. Разрывные пули против бронированных существ были бесполезны, особенно если учесть, что близость разрыва и нанесенный им ущерб не причинит серьезного урона. Был бы это обычный человек, пусть и полностью закованный в металл, тогда да, взрывы стали бы для него проблемой. На размышления ушли доли секунды, но следующий шаг уже был продуман. Резким движением я сорвал с пояса небольшую квадратную колбу и метнул ее в тварь. Химера не посчитала ее чем-то опасным и отмахнулась левой измененной рукой. Впрочем, именно на это я и надеялся. Колба разлетелась мелким осколками, выпуская наружу стальной лед, который был серьезной модификацией моей академической разработки. Если прошлая версия была создана на грани алхимии и артефакторики, то здесь была чистая алхимия. Лапу твари тут же стал покрывать лед, проникая глубоко в плоть и промораживая ее насквозь. Химера попыталась все это стряхнуть, но естественно у нее ничего не вышло. Только вот рвануть вперед ей это не помешало. Зато помешала разрывная пуля, выпущенная в покрытую льдом конечность. Взрыв раскрошил ее на мелкие осколки, вплоть до самого плеча, обнажая большой участок открытого мяса. Я тут же использовал скольжение, чтобы оказаться сбоку и выпустить еще одну пулю прямо в открывшуюся рану. Но в то самое мгновение, когда я вышел сбоку от твари, в меня уже летела ее рука. Использовать что-то еще я банально не успевал, сжатый кулак находился в метре от моего тела, и все, что я смог сделать, так это покрыть грудь чешуей, чтобы хоть как-то сдержать удар. Меня отшвырнуло в сторону, словно снаряд, выпущенный из пушки. Острая боль пронзила грудную клетку, и ко всему прочему я четко услышал, как хрустнули мои ребра. На этом проблемы не закончились. На пути моего полета оказалось здание, и тело довольно легко пробило каменную стену. Я кубарем пролетел какую-то комнату и впечатался в массивный шкаф. К сломанным ребрам добавились проблемы со спиной, но лежать и приходить в себя мне никто не дал. Химера решила покончить со мной окончательно, и через отверстие в стене я видел летящее ко мне тело. Глава 18. Дворец. С трудом собравшись с силами, я приготовился использовать скольжение, но это не понадобилось. Практически перед самым зданием, тварь словно споткнулась и, сильно замедлившись, врезалась головой об стену. По ее телу прошла дрожь, которая сменилась спазмами, но спустя несколько мгновений, тварь встряхнула головой и стала медленно подниматься. Переборов свое тело, я все-таки использовал скольжение и оказался за спиной твари, метрах в 10 от нее. Отсюда мне было хорошо видно, что в спине химеры торчал топор Виктора. Было видно, что по второй части лезвия секиры идут какие-то бардовые прожилки, которые медленно пульсируют и изредка выдают разряд багровой молнии в тело твари. Виктор сидел, прислонившись спиной к останкам кареты, и пытался перевести дух. По его лицу текла кровь, а левая рука висела плетью. Карета превратилась в груду мусора, рядом с которой лежали мертвые и переломанные тела лошадей. Химера медленно с трудом развернулась к нам и попыталась целой рукой вырвать секиру из спины. Быстро заменив магазин второго пистолета магазином с зажигательными патронами, я приготовился к рывку. Как только тварь подняла руку вверх и закинула ее за спину, обнажая уязвимое место в любых доспехах, я сорвался в стремительный бег. Оказавшись рядом с тварью, что заторможенно следила за моим движением, я направил оба пистолета в ее подмышечную область. Сначала разрывная пуля полетела в цель и взрывом разорвала кольчужную сетку, обнажая плоть. Следом за этим, зажигательный снаряд вошел в открытую плоть и разорвался глубоко в теле твари, выжигая значительную часть мяса. После, я сделал еще два выстрела и отпрыгнул назад, наблюдая, как химера тяжело заваливается мордой вниз. 100 000 золотых за эти штуковины, хрипло засмеялся Виктор, но почти сразу закашлял и умолк. Секира герцога дала еще пару разрядов, на которые химера никак не отреагировала. Красные прожилки в металле секиры стали постепенно угасать, пока не пропали вовсе, словно затерявшись где-то внутри. Я не сводил напряженного взгляда с тела химера, держа ее под прицелом, но все было тихо. «Спасибо за помощь», — произнес я, поворачиваясь к Виктору. «Ты уверен, что тебе по силам идти во дворец? Рано списываешь», — усмехнулся герцог и, сплюнув сгусток крови, твердо поднялся на ноги. «Оставить братца разгребать все это дерьмо в одиночку я не имею права, так что зубами буду рвать всех мятежников. Ну а отряд за лордом Индриала уже отправлен. Думаю, первый со своей группой наведет там порядок. Надеюсь», — вздохнул я. Со стороны дворца раздался оглушительный взрыв, и сильная взрывная волна прошла сквозь нас, практически сбивая с ног. «Кажется, нужно поторопиться», — сжав челюсть, сказал герцог и довольно споро подбежал к телу химеры. Он совершенно легко и без каких-либо усилий вырвал секиру из твари и закинул ее за спину. Та словно магнитом прилепилась к ней, и мы размеренным бегом, внимательно оглядываясь, направились ко дворцу. «Смотрю, не у меня одного имеются рабочие артефакты», — хмыкнул я, кивая в сторону оружия герцога. «Это не артефакт», — бросив на меня короткий взгляд, — сказал Виктор. «Можно сказать, что это свойство металла, из которого сделана секира. Никакой магии. Какой интересный металл», — задумчиво выдал я. «Можно поинтересоваться, где такой добывают?» «Ваду», — обозначив улыбку, — ответил герцог. «А как?» — заторможенно кивнул я. «Значит, нужно наведаться в ад. Прости за праздный вопрос, но, сколько тебе лет?» — удивил меня Виктор. «Просто если вспомнить, что писали о драконах, то они могут принимать совершенно любой облик. И 30 нет», — усмехнулся я. «И да, если ты думаешь, что мудрость моя велика, как и сила не имеет ограничений, то спешу тебя огорчить, я не был рожден драконом. Очень многое для меня такая же тайна, как и для тебя. Ну и сдохнуть могу так же, как и любой другой человек. И да, мое знакомство с магией началось всего лишь 7 лет назад. Это просто, для общего развития, так сказать. А то решишь, что раз я дракон, так могу иссушать океаны и разрушать горы. Виктор бросил на меня задумчивый взгляд, но так ничего и не сказал. О том, что Иораон мне не родной мир, я умолчал. Уж что-что, а именно эту часть своей биографии я предпочитал не афишировать. Довольно быстро мы добрались до дворцовой стены, что темной горой возвышалась над дорогой. Массивные деревянные ворота, когда-то резные и красивые, сейчас с осколками мусора разбросаны по округе. Они практически утопали в том море крови, которое уже начало сворачиваться, но все еще тягуче разливалось по земле. Не знаю, сколько здесь полегло гвардейцев, но судя по всему не меньше парны сотен. Виктор только сильнее сжимал кулаки, в бессильной злобе, а глаза с каждой секундой горели все более злобной яростью. Герцог прислонился к стене и, тяжело дыша, пытался привести себя в порядок. «Что-то мне подсказывает, что тебе нехорошо». Без тени шутки или иронии, спросил я его. «Есть немного», не став отпираться, кивнул Виктор. «Слабость прямо с ног валит, а мышцы гудят, как будто трое суток не опускал секиры». Тяжело вздохнув, я снял со спины рюкзак и стал доставать алхимические зелья. Первой показалась на свет окутанная в лианы пол-литровая бутыль, в которой плескалась немного мерзкая на вид, коричневая жидкость. Следом, склянка на миллилитров на 100, с кристально чистой жидкостью, которая во тьме слегка светилась. К этим трем эликсирам, из внутреннего кармана рюкзака я достал небольшой металлический футляр. Пара незаметных движений, код для открытия, и моему взору предстают небольшие капсулы с сухим рассыпчатым веществом. Берсеркер. Мощная штука, которая на 8 минут делает из человека Халка. Только вот у нее есть огромный минус. Не каждый сможет прожить эти самые 8 минут. Обычный средний воин продержится максимум 5 минут, после чего упадет замертво от сильнейшего истощения. Хорошая разработка, жаль, что ингредиенты большая редкость. Как, впрочем, и в большей части моих разработок. Кивнув своим мыслям, я сразу же достал из рюкзака еще парочку гранат. Полностью упаковал свою разгрузку, дополнил магазины, и только после этого успокоился. Рюкзак был закрыт, и после быстрого осмотра местности, спрятан в караулку. Дальше он будет только мешать. «Держи, пей», — сказал я, протянув Виктору большую бутыль. «Добить меня хочешь?» — с подозрением спросил он, принимая емкость. «Выглядит не очень. Поверь, на вкус еще хуже», — усмехнулся я. «Но надо. Ты же сам понимаешь, что в твоем состоянии от тебя не будет пользы. А мне придется постоянно оборачиваться и контролировать еще и твою безопасность. Поэтому пей». Герцог на долгие 5 секунд всматривался мне в глаза, после чего, тяжело вздохнув, открыл крышку и приложился к горлышку. Вкус у этого топлива и, правда, примерский. Зато заявленные 8 минут он продержится без каких-либо проблем. Берсеркер берет энергию из организма и за счет нее увеличивает все характеристики разумного. Эта жидкость послужит для нее топливом и нивелирует воздействие на организм. Берег для себя, но сейчас не до этого. Если перевести в деньги, то данная бутылочка обошлась мне в 2000 золотых, сам берсеркер около 10. Но так как я не покупал ингредиенты, а собирал, благо все было под рукой, то и расставался со всем этим спокойно, как будто жижа из деревенского сортира. Пытаясь не проблеваться, выдохнул герцог, когда допил остатки. «Что это за дрянь хоть? Эту тоже до дна», — передал я ему вторую бутыль с прозрачной жидкостью. Виктор и в этот раз подчинился и молча опрокинул в себя эликсир. Если после первого никаких эффектов не было, то вот после второго по телу герцога прошла пара волн спазмов, а белки глаз приобрели более темный оттенок.